Призрак самозванца. Если уж Шуйский с трудом удерживался в собственной столице, то на периферии разброты шатания были почти повсеместными. Отдаленные города и целые области — Тверь, Новгородщина и Псковщина, Тула, Рязань, Астрахань и Заволжье — отказывались признавать нового царя, веря, что Дмитрий жив. Хуже всего дела обстояли на юго-западе, в местах, откуда 2 года назад самозванец начал наступление на Москву. Этот очаг смуты Шуйский устроил собственными руками. Желая избавиться от соратника Лжедмитрия, князя Григория Шаховского, царь назначил ненадежного человека воеводой в тот самый Путивль, где была жива добрая память о природном царевиче. В Путивле Шаховской сразу же объявил, что настоящий царь жив и бежал в Польшу. Весь Северский край немедленно встал за Дмитрия. И очень скоро Дмитрий нашелся. Стало известно, что спасшийся от убийц государь скрывается в Самборе у своей тещи, пани Мнишек. Выяснились и подробности. Якобы у царя был двойник, некто Барковский, которого заговорщики и умертвили, а Дмитрий благополучно избежал опасности. Правда, беглец вел себя загадочно, никому, кроме тещи, не показывался и ехать в Путивль не спешил. Для потомков личность самборского затворника тайны не составляет. Это был тот самый Михайло Молчанов, который в мае прошлого года участвовал в убийстве юного Федора Годунова и после этого вошел в фавор к Дмитрию. Он не занимал видных должностей, но, по слухам, бражничал и распутничал с молодым царем. После переворота Молчанов сбежал и добрался до Самбора, где, видимо, и уговорил пани Мнишек поддержать его авантюру. Вероятно, он обещал воеводше, муж и дочь которой находились в московском заточении, что таким образом сумеет вызволить пленников. Известно, что между Молчановым и Шаховским велась переписка. Шаховской требовал поскорее предъявить царя Дмитрия, а Молчанов, нисколько не похожий на убитого, боялся высунуть нос из своих покоев. Вокруг было слишком много людей, лично знавших самозванца. Возникла странная ситуация. Очень многие и в России, и в Польше ждали Дмитрия и готовились его поддержать в борьбе с Шуйским. Дмитрий рассылал повсюду свои грамоты, скрепленные царской печатью, говорят, что Молчанов при бегстве похитил ее из Кремля, но сам не появлялся. Жило одно его имя, и оно было грозной силой, но этот призрак все никак не материализовался. Потребность в вожде была так велика, что в отсутствие крупного самозванца начали появляться мелкие, совсем уж нелепые. Фантастический успех Лжедмитрия многим вскружил голову. Нашлись лихие головы, сообразившие, что самозванство — хороший способ половить рыбу в мутной воде. Самой крупной из афер такого рода была история царевича Петра. Этот фантом зародился в среде самой дальней группы тогдашнего казачества — Терского. Атаман Федька Бадырин, с ватагой человек в 300, сначала собирался на Каспий пограбить восточных купцов — но потом решили, что лучше погулять по Волге и русским землям, оно и ближе, и проще. А чтобы придать себе больше важности и заручиться поддержкой населения, хорошо бы тоже обзавестись каким-нибудь царевичем, вроде Дмитрия. Люди немудрящие, в династических тонкостях не разбирающиеся, казаки придумали царственного отпрыска, которого в природе никогда не бывало, некоего Петра, сына Федора Иоанновича, последнего настоящего государя. Легенду казаки изобрели диковинную, но понравившуюся простонародью своей сказочностью. Царица Ирина, де, страшась злого Годунова, объявила, что у нее родился не человеческий детеныш, а полуребенок-полумедвежонок. Сама же велела царевича отдать в люди, где он рос сиротой, пока не набрался разуму. По другой ходившей версии, мальчика подменили посторонней девочкой, которую Годунов вскоре уморил. Царевна Федосия, умершая в младенчестве, действительно существовала. На роль царевича назначили молодого казака Илейку, выгодно отличавшегося от своих товарищей тем, что он однажды побывал в Москве и хоть видел столицу собственными глазами. Для царевича, согласно легендам родившегося в 1591 году, Илейка был староват, но это никого не смущало. Тем более, что Петра не очень-то показывали народу. Достаточно было того, что есть какой-то царевич, вокруг которого можно объединиться. Началась эта эпопея еще при жизни Дмитрия, и на первых порах казаки утверждали, что Петр идет на Москву, чтобы пособить дяде. Когда же Дмитрия убили, Лже-Петр стал самостоятельной силой. В короткое время отряд удесятерился за счет добровольцев и превратился в серьезную военную силу, свободно бродившую по Волге и Дону. Потом Григорий Шаховской, метавшийся в Путивле без кандидатов в цари, позвал племянника к себе, и казацко-крестьянское войско Петра переместилось в сторону польской границы. В дальнейшем на Руси появились и другие царевичи, один причудливее другого – Август, Лаврентий, Савелий, Василий и так далее, вплоть до царевича Мартынки и царевича Ерошки. Как сказали бы в более поздние времена, идея пошла в массы. Организаторы самборской интриги понимали, что непрезентабельный Илейка Петр для роли царя не годился, а взять нового Дмитрия было неоткуда, поэтому Молчанову пришла в голову здравая идея. Если для народа довольно одного призрака, то можно пока обойтись и без физического воплощения Дмитрия. Гораздо нужнее настоящий вождь, который был бы полномочным представителем законного государя и мог бы возглавить войско. Ни Шаховской, ни тем более Молчанов настоящим боевым опытом не обладали. Молчанов стал искать подходящего человека и вскоре нашел его.